Со стороны желтой зоны, вдали, среди деревьев, показался второй отряд погони, и майор понял, что не уйдет. Оставалось дать противнику бой, чтобы победа досталась ему подороже. Он покосился на УИП и нырнул в ближайшие кусты, примыкающие к паре деревьев, облепленных паутиной. Медведь сбросил с плеч капкан и пододвинул его ближе к древесным стволам, чтобы хоть как-то закрыть раненого от пуль. Затем он снял с него запасной выстрел гранатомету и выполз из кустов с другой стороны. Майор достал из-за спины РПГ-7. Это хорошо, что капкан после нападения на базу всегда заряжает граник термобарическими гранатами, отметил он, мстительно ощеряясь. Жаль, что осколочный дефицит, но и эти вполне подойдут. Медведь положил на плечо трубу гранатомета, приподнялся, высовываясь из-за дерева, и выстрелил в дерево посреди мелькающих между кустов фигур солдат противника. Оглушительный взрыв разодрал в клочья растительность, выжигая приличных размеров полянку и расшвыривал в разные стороны попавших под удар врагов. Но медведь уже заряжал вторую гранату. Не теряя времени, он выпустил ее по второму отряду, после чего отшвырнул гранатомет и сорвал с груди печенек. Со стороны противника раздавались крики раненых и истошные полудикие вопли тех, кого взрывной волной отбросило в паутину, и здоровяк дважды перечеркнул позиции пришедших в замешательство врагов длинными очередями. Он бил по кустам в обе стороны, опрокидывая мечущихся боевиков и не позволяя остальным пошевелиться, пока не закончилась лента, после чего рывком нацепил на себя пулемет, схватил капкана и бросился бежать, не сводя глаз с УИПа. Вражеская засада пришла в себя быстро, и позади вновь захлопали подствольные гранатометы. Только что оставленную медведем позицию накрыло гранатами, и вокруг вновь засвистели пули. Что-то несколько раз ударило майора в спину, и ему пришлось залечь. Долго эмка не выдержит, в том, что били дыроколами, сомневаться не приходилось, а засада была тщательно продумана заранее. У всех невидимки, бесшумное оружие, подствольные гранатометы и одинаковые камуфляжи без знаков различия. Это явно не дело рук черного плаща, слишком грамотно сработано, да и солдатам сателлита нет смысла скрывать свою принадлежность. Медведь открыл шлем-сферу капкана и поднес к его носу клинок боевого ножа. Отполированная до зеркального блеска поверхность затуманилась, и майор захлопнул лицевой щиток до первого щелчка. Раз дыхание есть, значит еще жив. Определить наличие ранений не представлялось возможным, бронепластины обеих эмок были испещрены застрявшими в них пулями, но внешнего кровотечения вроде не видно. Периферийное зрение уловило движение, и медведь поднял голову. В зарослях со стороны желтой зоны замелькали тепловые отметки целей, быстро двигающихся параллельным курсом. Понятно, к первым засадным группам подошло подкрепление, отряд большой, на всех невидимок не напасешься. И теперь вновь прибывшие спешат обойти беглецов, чтобы отрезать им путь к отступлению. Майор злобно ухмыльнулся. Его хотят выдавить ковражку или зажать в забитых паутиной кустах, чтобы потом без риска для себя забросать гранатами. Обогнать их с раненым на руках он не сможет, а зато сможет выпить из противника еще немного крови. Спасибо расе, парнишка раздобыл для него прямо-таки эксклюзивных размеров филина, далеко цепляет. Сейчас у кого-то будет возможность это оценить. Снаряженный новым коробом лентой печенек ударил по бегущим сигнатурам прямо через кусты, и тепловые отметки бегущих боевиков закувыркались, падая на земь. Трое из них остались лежать неподвижно, остальные торопливо укрывались за деревьями. Заметить скрытого в глубине кустарника пулеметчика, оснащенного невидимкой, им не удавалось, и попавший под огонь противник начал стрельбу наугад. Первые секунды пули и гранаты пролетали высоко над позицией медведя, но потом к врагам начало подходить подкрепление, и со стороны основной засады появились новые тепловые сигнатуры. Противник пошел на сближение, и майор перенес огонь на новые цели. Четверых врагов удалось сбить с ног, остальные залегли. Вот пошли реактивные гранатометы, и плотность вражеского огня мгновенно возросла. Если не сменить позицию, очень скоро и его, и капкана либо накроет прямыми попаданиями, либо бронепластины эмок потеряют вязкость из-за обилия осколков и рикошетящих пуль. Медведь подхватил раненого и пополз дальше, пытаясь покинуть пристреленную противником позицию. Филин показывал, как осмелевшие враги постепенно берут его в полукольцо, но противостоять этому было невозможно, пока часть боевиков обходила медведя по широкой дуге, а остальные не прекращали обстрел кустов. Что-то не больно обожгло ногу и руку сразу, и медведь дернулся, оглядываясь. Капкану вроде не досталось, остальное — ерунда. Рука с ногой шевелиться не перестали, значит мелочь. Он пополз еще быстрее, но уже через 20 метров остановился. Здесь кроны деревьев были довольно жиденькие, и кусты оказались затянуты паутиной настолько, что Уи пищал не переставая. Свободный проход резко сужался, и ползти по нему с раненым стало опасно, вляпаться можно в любую секунду. Майор огляделся. Противник закончил окружение, и выбраться из западни можно было только через овраг. Но там студень, значит, его не пересечь. Единственный шанс – пройти по склону оврага вдоль студня в надежде, что где-нибудь его не будет, либо его удастся перепрыгнуть. А для этого необходимо выйти к самому склону. Здоровяк уложил капкана как можно ровнее, укрепил вдоль его тела пулемет и ногами вперед вполз в узкий коридор между заполненными студнем кустами, осторожно подтягивая раненого за собой. Пока есть куда ползти, нужно ползти. Оставаться на месте бессмысленно, противник долго ждать не будет. Боевики убедятся, что обложили жертву со всех сторон и пойдут прочесывать растительность, открывая огонь по каждой не так шевельнувшейся травинке. Дистанция до них всего ничего, найдут быстро. Он еще сможет удерживать их, пока в пулемете не закончится лента, а потом, во время перезарядки, его и раздолбят из гранников, близко подходить не станут. Медведь полз, что из силы, лихорадочно вертя головой. Ширина коридора чуть больше метра, для его могучей фигуры это совсем мало. Уип вопил, не замолкая, выводя на дисплей кучу данных, приходилось следить, чтобы не вляпаться ногами, а ведь еще надо ровно тащить капкана, чтобы паутину не задел. Через несколько метров коридор расширился, паутина отступила в стороны, и здоровяк смог повернуть к овражку. Он опустил капкана, чтобы внимательнее осмотреть склон, и замер. От склона его отделял всего один шаг. Шаг между двумя деревьями, в полумраке которых тускло поблескивали тонкие серебристые нити, преграждающие путь к спасению. Медведь огляделся. Это был тупик. Пятиметровое пространство, со всех сторон зажатое растущими между деревьев кустами, густо затянутыми паутиной. Выйти отсюда можно только на тот свет. Надо возвращаться, пока противник не запер его прямо здесь. Тут он даже как следует пострелять напоследок не сможет. Его могучей фигуре незачем залечь, а под защитой одних лишь листиков долго не постреляешь. Здоровяк с обидой вздохнул и поспешил к капкану, чтобы успеть выбраться из образованного густыми сетями серебристых нитей тупика до атаки противника. Он выполз на чистое место, волоча за собой капкана, и сразу заметил шевеление кустов впереди. Среди растительности показалась цепь людей в латниках, камуфляжных костюмах и масках, осторожно крадущихся с оружием на изготовку. Взгляды врагов скользили по уипам и вновь принимались обшаривать кусты. Почти сразу со стороны желтой зоны показалась вторая цепь, с третьей стороны противник не наступал, но филин показывал десятка-полтора отпечатков, затаившихся в сотни метров отсюда. «Ждут, стало быть», — криво усмехнулся здоровяк. «А народа-то без невидимок прибавилось, значит, он, медведь, не зря старался». «Ничего, напоследок он еще постарается». Но противник ожидал встретить сопротивление и атаковать не стал. Похоже, враги так и не смогли определить точной численности блокированных бойцов спецотряда и рисковать не пожелали, учитывая уже понесенные потери. Ближайшая цепь залегла и дождалась приближения второй цепи, идущей со стороны желтой зоны. Образовав непрерывный боевой порядок, обе группы медленно, почти ползком, начали продвигаться вперед, сжимая полукольцо. Медведь зло поморщился. Его стремятся выдавить к зарослям паутины, либо на засевшую в тылу засаду. Если открывать огонь сейчас, он сможет уничтожить 3-4 врагов, после чего его забросают гранатами. Если ждать дольше, то его просто заметят глазами. До медленно приближающегося противника оставалось 25 метров, и медведь понял, что умирать, захватив с собой в ад так мало врагов, ему совершенно не хочется. «Как-то несправедливо получается», — тихо хмыкнул здоровяк. «Впрочем, за всю жизнь мог бы привыкнуть», — философски добавил он. Уж сколько раз такое было. Он достал из-под сумка пару гранат и в последний раз огляделся. Уходить некуда, его заметят, как только он начнет двигаться, а отступать назад в тупик, из которого он только что вышел, бесполезно. Выходит, бой будет совсем коротким. Секундочку. Внезапно в голове мелькнула злорадная и дерзкая мысль. Почему это бесполезно? Очень даже ничего. Медведь мстительно ощерился. «Я вам сейчас продемонстрирую, как в реале надо правильно умирать красиво. Всем понравится». Здоровяк медленно отполз назад к ведущему в тупик коридору и осторожно затолкал капкана поглубже в кусты. Он быстро закрыл бессознательное тело бойца ветками, вытащил из-под сумка моток серебристой проволоки и наскоро растянул среди листьев несколько нитей. Ерунда, конечно. Не заметят только с первого раза. Как только начнут искать тщательно, найдут быстро, но большего сейчас все равно не сделать. Медведь отполз на пару шагов и достал из аптечного подсумка ИПП. Майор разорвал обертку и бросил кусок бумаги на траву, оставляя четкий след. После этого он подхватил печенек и пополз в тупик, разбрасывая на своем пути обрывки бумаги и бинта, предварительно вытирая им вяло сочащуюся из пробоины на ноге кровь. Добравшись до тупика, здоровяк тщательно осмотрел пулемет, стряхивая с него налипшую траву и обрывки листвы, после чего зарядил новую ленту. Выждав минуту для надежности, он отломал от дерева ветку и подошел к преграждающей дорогу к овражку паутине. Медведь взмахнул веткой и принялся сбивать серебристые нити, тихо трещащие при соприкосновении с деревом. Через несколько секунд ветка рассыпалась в труху до половины, и треск прекратился. Медведь посмотрел на УИП. Паутина никуда не делась, хоть теперь ее и не видно. В общем-то, плевать, ему нужно совсем немного времени. Он глубоко вздохнул и прошел между двух древесных стволов. «Интересное ощущение», — с любопытством отметил он. «А именно, их нет. Ничего не случилось, как будто он и не проходил через паутину вовсе». «Значит, как это происходит?» Вляпался человек в несколько тонких ниточек и даже не заметил, что запустил обратный отсчет. А потом вернулся домой и просто упал где-нибудь на ровном месте уже навсегда. Врачи скажут «слабое сердце». Родня удивится тому, что раньше таких проблем у покойного не наблюдалось. Все-таки из всех аномалий ареала паутина убивает наиболее гуманно. Можно сказать, по-доброму. Интересно, сколько у него есть времени? Самым везучим выпадало целых полгода. Правда, его везучим уж точно не назовешь. Хотя какая разница, сколько ни есть, все его. Медведь спустился во вражек к самому студню и, весело ощеряясь, побежал вдоль него по склону, невидимый для противника. До луч сжимающих кольцо боевиков он был уже через минуту. Майор вылез из овражка в 5 метрах за их спинами, где выход на ровное место преграждала всего одна нить паутины. «Одной больше, одной меньше. Кто их считать будет?» — беззвучно хихикнул здоровяк и принялся с интересом разглядывать столпившихся у начала тупикового коридора врагов. Человек 8, сидя на корточках и низко пригибаясь при этом, сгрудились у края кустов перед окровавленным куском обертки ИПП и тихо совещались. Еще человек 20, залегших с оружием на изготовку, терялись в растительности, оцепив образовывающие тупик заросли.